Следующая станция Московская. Место Прага, Европейский Союз. Дата 13.11.2006. Время 11.59. Музыка нет. Трамвай подъезжает к метро. Раньше станция «Ангел» называлась Московской. Внутри до сих пор висит табличка «Совместное строительство с московским метростроем». И сама станция своей безликой серостью напоминает поздние московские. Трамвай останавливается, открываются двери. Заходят два мужика лет по 40, у одного путеводитель по Праге на русском. «Прага супер», — говорит один. «Все дешево и пиво вкусное. А сами чехи — говно, распиздяи». «Чем они те не угодили?» «Хуй их знает, какие-то они не такие». «Ладно, не такие, ну и что с того?» «А как смотрят они на нас, на русских, ты видел?» «На меня никто никак не смотрит, это может на тебя». «Ну, по меньшей мере, раза два мне показалось. Увидели, что русские, сразу нос скривили». «Ну а что ты думал, они должны любить всех русских после того, что с ними сделали?» «А что с ними сделали? Мы их от немцев освободили». «А про пражское восстание ты слышал?» «Да, это мы освободили всю Европу. Но и они не сидели, не ждали, пока их освободят. Зато смотри, что потом было». «Ну и что потом было? Кормили их 40 лет или сколько, и никакой благодарности». «Уж чехи точно никакой кормежки не нуждались. У них и до войны все было, экономика, государство сильное. Про культуру я и не говорю. Офигенно у них было сильное государство, если так просто легли под Гитлера. Пошли сядем, вон места освободились». «Ну, сесть, конечно, можно, только...» У моего сиденья стоят три девушки лет по 20. Одна говорит по-русски. «А мне вчера знаете, какой фильм принесли? Горбатая гора. Это про пидорасов?» – спрашивает вторая. «Что, много там ебли в жопу?» «Да не то чтобы, практически нет вообще. Это же не порно тебе. Особо такого ничего не показывают». «Не, вот вы мне объясните, зачем мне смотреть на пидорасов?» – спрашивает третья. «Что в пидорасах может быть интересного?» «А хуй их знает», — говорит первая. «Ладно, хуй на них, на пидорасов. Пойдемте к Крустаму на день рождения». Моя остановка. Я встаю, выхожу, сворачиваю на улицу в Тунях. Везет мне сегодня на соотечественников. 3 года я почти не общался здесь с русскими. Ни с эмигрантами, ни тем более с туристами. Так получилось, да особо не хотелось. Почти все они вызывают раздражение. Иммигранты до сих пор живут в том времени, в которое уехали. В 70-х, 80-х, 90-х. А туристы почти все ходячие стереотипы. На каждом шагу показывают свою тупость и колхозность. Экспаты часто надо мной прикалываются. Странный-то какой-то Алекс, не похож на русского вообще. Ну, насрать. Или, может, за 3 года я действительно настолько изменился? Не, все это херня. Меня волнует вообще не это. Ехать или нет? Ловушка, западня... Навряд ли. Я там нахер никому не нужен. Если б хотели, то давно нашли бы. Или я им нужен для каких-то непонятных мироскладов. Только зачем вообще все это надо? Живи, как жил, достаточно комфортно и уютно. И не сказать, что так уж скучно. Даже